Эпилог. Генерал опаздывал, и Лика волновалась. Ничего не могла с собой поделать. Казалось бы, должна привыкнуть. Грег задерживался 8 случаев из 10. Новая должность главы Селена, которую он подмял под себя, умудрившись не сложить полномочия смотрящего, налагала еще больше ответственности. Он менял личный состав, ставил своих людей. Грег позвонил и предупредил. И все же, пора бы и вернуться. Вера уже спала, предварительно поворчав, что ее не поцеловал папа Грег. У Лики до сих пор ком в горле вставал, когда она слышала, как дочка называет любимого. Лика погладила выпирающий животик. «Не толкайся, сынок, папа скоро придет». Грег сразу же сказал, что у них будет мальчик. «Как?» «Ануканцы не только доминирующими чертами обладают». Большего Лики и не требовалось. Она поражалась себе. Поражалась им. Если раньше она думала, что нельзя вновь раствориться в мужчине, она сильно заблуждалась. Не просто можно, нужно, полностью. И это прекрасно. Да, Грег по-прежнему остался властным. Она по-женски мягкой. Первое время было непросто. Они учились заново быть друг с другом. Не только жили в одном доме, они открывали заново партнера. Лика видела, как Грег старается. Сдерживает себя, усмиряет. Полное табу были разговоры о прошлом. Это казалось и их отношений, и ее замужества. Про Бориса лучше вообще не заикаться. Тут Грег был категоричен. «Я ревную. Зверски. Думаю, что он тебя трогал. Лучше не надо, Лика». Она и не хотела. Ей было достаточно настоящего. Услышав звук открывающейся двери, девушка поспешила в гостиную. Поспешила, сильно сказано. Теперь она передвигалась более степенно. Первое, что она увидела, большую корзину с цветами. Яркие оттенки самых редких цветущих растений. Грег поставил ее на пол, безошибочно поворачиваясь в ту сторону, откуда шла Лика. И сразу же направился к ней, чтобы сжать за плечи и притянуть к себе. Соскучился. Жесть как! Он склонил голову, и Лика успела заметить в его глазах требовательную жадность. «Люблю тебя», — тихо выдохнула Лика, успев поймать ответное «люблю», прежде чем ее губами завладели губы ее генерала. Конец.